Глава 25. Мальчишки. «Нет», — хмурит брови. «Да». «Не, ты шутишь, Макс. Скажи, что шутишь. А похоже на шутку». Подливаю себе мятно-апельсиновый чай. Смотрит на меня непонимающе. Хочется щелкнуть пальцами перед его носом, чтобы слегка в себя пришел. «Похоже на очень тупую шутку», — слегка повышает голос. «Ты!» Пытается подобрать слова и смешит этим. «Ты сам зарегистрировал меня на мамбе. Вот мы и нашли друг друга. В чем проблема?» «Так», — резко подскакивает и упирается руками в стол. «Мне нужен коньяк. Срочно. Сейчас же и двойная порция». Идет к стеклянному узкому шкафу. Прекрасно знает, где храню алкоголь. Веселит его реакция. На такое и рассчитывал, а поэтому рассказал ему специально все в мельчайших подробностях и максимально красочно. Еще и спасибо не забыл добавить. Все же его заслуга, что я встретил Полину еще раз. Если бы не его просьба и эксперимент, то вряд ли пересеклись еще раз. «Я не могу! Да я сейчас с ума сойду!» Подливает приличную порцию в свой кофе. «Ключи давай!» Протягиваю руку. «Быстро!» Недовольно цокает, но ключи от автомобиля дает. Знаю я его. Раз решил выпить, то на такси домой поедет. Он и так водит сомнительно, а с алкоголем вообще несовместимо. «Вот ты мне честно скажи, оно вообще того стоит? Ты понял, куда она тебя ввязала? Да эта ведьма просто использует тебя и провела как младенца». «Все я понимаю, прекрасно понимаю. И хитрость уловил сразу, но я очарован. Полина вызывает у меня волну позитивных эмоций и этим дарит какую-то легкость, что ли. Ты просто не видел эмоции Иры». «А-а-а!» Щурится и чуть наклоняется. «Так ты хитрый, жучара! Хочешь этих проучить? Явиться весь такой офигенный на их свадьбу, так еще и не один? Бинго! И помощь за помощь! Не вижу проблем подыграть ей». «А я вижу! Огромную проблему! Ты ведь пока будешь в ее игры играть, упустишь время, чтобы с нормальной девчонкой познакомиться. И главное, брат, у нее три подруги, три!» Показывает мне три пальца. «И? Не догоняешь? Серьезно? Говори уже прямо. Да вы, когда якобы расстанетесь, то тебя с тройной силой проклинать будут. Тебя одновременно три девчонки будут ненавидеть. И поверь, они тебя на молекулы разберут, когда обсуждать сядут. Переживу». Моя улыбка все шире. «И с каких пор ты такой рискованный? И вообще, ты знаешь, сколько времени на нее потратить придется? А как же работа? Но я как-то же свидание умудрился совмещать. И здесь подстроюсь. Не трать силы, не переубедишь». Поднимаюсь, чтобы помыть чашку. «Я с ней знакомиться не буду», — обиженно складывает руки на груди. «А у тебя выбор есть? А как же эксперимент?» Резко поворачивается и неприятно скрипит стулом. «Мы на 50 свиданий договаривались». Нашел последний рычаг давления. «Только и здесь мимо. Ты собрал достаточно материала, обработай сначала его. И потом, все однотипно. И так можно сделать логичный вывод. Если проблемы с формулировкой, то помогу». «Но не переубедишь. А еще лучше задай все интересующие вопросы Полине. Уверен, она поможет написать тебе лучшую работу. Все же умная девушка. Ты это как понял? Общались всего-то несколько часов». Еще немного и зубами заскрипит. «Иногда взгляда достаточно, чтобы понять. Так что не забудь и не потеряйся. Завтра в 7 вечера в парке». «А-а-а!» – дергает ногами. «Приду я. Как могу подвести тебя? Но она мне не нравится». «Да-да, это я уже слышал». «Как ребенок, честное слово. Так и хочется купить ему соску с коньяком для успокоения. Но точно знаю, что завтра будет вести себя относительно прилично, хоть после и выскажет все свои недовольства». Провожаю друга и сажусь за рабочий стол, но рука тянется к телефону. Пользователь Максим. «Привет. Есть небольшая просьба к завтрашней встрече».